Алле. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Я обращаю внимание, что диалог наш с вами записывается. Я могу услышать Антона Хангавича? Соедини со специалистом. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Сергей Екатерина Сергеевна. Антона Хангавича, это вы, да? Вы говорили. Уже неплохо. Это вы, да? Это мы. Да. Завтра в день ваш назовите, пожалуйста. Кому? Чтобы я могла вас проинформировать, назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. А, чтобы вы могли что-то сделать, мне нужно что-то сделать, да? Дату рождения назовите. Логику не улавливаете, да? То есть вот что-то нужно вам, а делать что-то должен я. Вы мне позвонили, хотите донести какую-то информацию, доносите. Если считаете нужным. Мне от вас никакой информации в принципе не надо. Я знаю. Дату рождения назовите, чтобы я могла вас проинформировать. Вы для начала не могли бы сами идентифицироваться как работник Сбербанка? Будьте любезны. В начале разговора я представила. Так а вы знаете, кому звоните, так что мы с вами в равных положениях. Ну так как вы не хотите называть дату рождения. Я с вами вынуждена прощаться. Не забудьте, что вы уже два раза на этой неделе позвонили. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, вот здравствуйте. Ты. Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания «Конго». У нас с вами разговор записывается. Антон Хуангович. Антон Хуангович. Как вас по имени отчеству? Ярослав Шевчук Ярослав Петрович. У вас сохраняется задолженность нашей компании 137 день на данный момент. У вас 42 320 рублей к оплате на сегодня. Уточните, пожалуйста, оплату на сколько? По займу. 42 320 рублей. Ух ты, а я столько-то не брал же, да, вроде? Конечно, брали 17 760 рублей. Ебало там ни у кого конечно. Не треснет? Что-что? Я говорю, слышно было. Я говорю, ебало там ни у кого не треснет, как думаете? Да нет, конечно. Нет. Что с ним будет? Маслом помажьте, ну там, самому главному. Какому главному? Ну кто у вас там главный в вашем обезьяннике? Конго. Так. Ага. А по факту-то есть что сказать? Почему не оплачиваете займ ваш? Да хуя положил, наверное, просто. Что вы? Бля, у тебя сейчас со слухом вы явно... Вы видите какое-то помещение, где у вас со связью все хорошо? Я говорю, у тебя со слухом явно проблемы. Это ты в джунглях... сейчас плохо слышно. Это ты, говорю, в джунглях, обезьяна ебаная. Ты че, блядь, там буксуешь? Антон Хангович, погромче, пожалуйста, ничего не слышно. Да ты хуй из ушей вынь, говорю, долбоеб. Так. Слышно? А по делу-то есть что сказать? Почему вы оплату я тебе все сказал сказать? Уже. Хуя говорю, положил. Сказали вроде, что техником работаете, 50 тысяч получаете. Что случилось у вас? Я решил все 50 тысяч себе оставить. Вам с вами хуя буду делиться. Себе решили оставить? Да. А есть понимание того, что по суду вернете деньги? Так пойдем. Пошли в суд. И вообще не вопрос. Мы, как время придет, обязательно это сделаем. Ты не забывай, что есть такая штука, называется статья ГК за злоупотребление правом. Вы не проебите срок? Чем? Злоупотребление правом, 330-я статья. В курсе? И что это? Расскажите. Там книжки возьми, почитай. Читать-то умеешь? Конечно. Или только ты только трубку научился держать? Или что у тебя там, гарнитура скотчем примотана? Умею. Я же сказал, что умею. Ну, слава богу, вам лишь бы слова не все потеряно. Говорить. Слушай, ну ты же мне позвонил, а не я тебе. И ты мне нахуй, ты мне нахуй не нужен. Так. Ну? А деньги-то нужны, видимо, были. Ну. Так же при оформлении займа разговаривали, наверное, да? Нет, просто долбоебов с Конго попозже выпустили, которые ведут себя как, блядь, обезьяны. Ну а почему вы так считаете? Стой. Я с вами нормально разговариваю, сейчас вы себя неадекватно ведете. Да тебя, столько долбоебов было. Нормально. Да до тебя столько долбоебов было. Ты еще самый адекватный. Но это не значит, что ты заслуживаешь хорошего отношения. Ну, нет, да я понимаю вас, в принципе, что вы ответственность за свои слова не несете, в принципе, можете свободно нести, разговаривать, говорить, что хотите. Ты прямо конечно, в самое понятно. Сердце меня поразил, ебать! Вот это да. Корявая попытка манипуляции, да. Охуеть! Какой манипуляции? Вы не держите свои слова, ваши слова не несут никакого веса, тра-та-та. Нахуй ты мне это говоришь? Что? Ну это же факт. Ну слушай, ну ты думаешь, факт как я говорю? Ты думаешь, как это на меня должно подействовать? Я такой, блядь, Шевчук. Я не думаю. Ёбаный, да брат, не ну слушай, я, ты правда. Я знаю, я, что ты не думаешь. Я знаю, что ты не думаешь. Ты попробуй подумать, блядь, это не больно. Да вы просто вырываете сейчас слова из контекста. Я не думаю, что на вас должно как-то повлиять. Я что, это сказал. Что на меня должно повлиять? Конечно, удобно какой-то, а нахуя ты это фразу вырвать из текста. Для чего ты гавкаешь Антон просто в воздух, если это не несет никакой смысловой нагрузки? Гавкают собаки во дворе. Да, я и коллекторы. Я с вами разговариваю. Да нет. Че да нет? Да-да. Я с вами разговариваю. Слушай, ну если ты такой умный и правильный, хули ты делаешь в изыскании? Ты хоть да. представляешь, что ты там делаешь вообще? Нет? Это я тебя хуесосил, а ты позвонишь какой-нибудь бабушке, которая, блядь, до пенсии пятерочку взяла, вы ей накрутили хуесосы 15-17, и она пришла, ну, блядь, вся в бахуе. И вот такое вот чудовище, бабушка, как наверное, Антон и вот такое Хангович, вот чудовище, Антон типа Хангович. Тебя бабушка, позвонит, наверное, знает, и начнет что она ей делает. Про суд рассказывать. Да она обосрется, блядь, и пойдет и последнюю пенсию отдавать. И что? Что и что? Человек же сам осознанно и берет деньги под процент. Слышь, да в нашей ситуации, у вас нет самоосознания в нашей и нет замечательной стране возможности планировать свои финансы хотя бы на месяц вперед. Это просто очень сомнительное занятие, понятно? Ты зачем со мной пытаешься в параллельке? А вы думаете считаешь, головой, когда берете займ или нет? Твои слова а вы важнее, мои, головой что, думаете, что? Когда займ берете? Вы головой думаете, когда займ берете или нет? Ситуация, говорю, вам голова на что дана? Воздух потрясать или думать об этом? Что понял? Ой, блядь, ты дурак, а? Ой, дурак. Ну что понял? Че? Почему? Хоть обоснуйте, в чем дурак? Обоснуйте, в чем дурак? В чем? Я тебя не собираюсь учить и повышать твою грамотность. Потому блядь, что ваши слова ничего потому. Не значат. И вы просто говорите, ты лишь бы говорить, я оскорбляю. Это мне, вот единственная цель у вас. Мне на чью звонят, блядь, просто сотни таких же обезьян, как ты, которые пытаются, а мне безразлично, мне что пытаются говорите, поднять том, свою значимость. Вообще, да абсолютно. Мне точно так же на тебя то, похуй, то, что вы понял. Деньги взяли, не можете отдать, да ну, потому что понятно, я чворану вас, долбоебов, обезьяны ебаные, понял? Ничего страшного. Ничего страшного. Я вот понимаю, именно. Что вы расстроены, Антон Александрович, и переживаете по этому поводу. Я вас, в принципе, прощаю. У меня все хорошо. Я понимаю, что вы нервничаете, обижены сейчас, расстроены. Я нервничаю. Ничего страшного. Иди поплачь, блядь, да, уйти, ну, конечно, покрови, ну, обычно, блядь, вы как-то нервничаете, ругаетесь, да, да. материтесь, что-то. Я абсолютно спокоен. Кстати, я вас знаете, Антон Александрович, я прощаю. Всем привет, скажи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока. Понял? Давай, говори. Что? Что понял-то? Я говорю, говори, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, передай подписчикам моим привет. Да вы сами передайте своим подписчикам. Да я-то передам, я хочу, чтобы ты передал. Интересно, точно таким же, знаете, как и вы, Антон Хангович. Интересно, что тебе интересно? Давай я думаете, расскажу. Думаете, мнение интересует ваше? Абсолютно нет. Интересно, а хули ты звонишь тогда, долбоёб? До 12 числа возвращайтесь. Да хули тебе логично. По всей морде, блядь, понял? У вас долг, и вам поступает да звонок. Да погубишь, что ты, сука, подавился, блядь, это бубликом. Это же понятно. Нихуя не слышу, ты пытаешься... Вы думаете, это интересный говорить, контент, просто, поэтому... просто материться? Антон Хангович, интересный контент, просто спорим? Материться, что ли? Спорим? Это неинтересный контент. Хочешь, я тебя по закону расскажу? На такой способен хочешь, каждый слышь, первый, слышь, Антон Хангович. Каждый первый на это способен. Ты меня в этом слышишь? Нет ни капли даже оригинальной. Ты животное. Я говорю, ты хочешь, я тебя это по закону первый раскатаю? Может. Животина. Подписчикам своим понятно, сказать, но что ты это тупой. Не оригинальный контент. Ты тупой. Вы что, ты ничего сам нового скажи. Не вносите. Ты сам скажи им. Что сказать. Сам а я говорю, скажи. Что нет ничего нового. И материться в трубку может каждый первый. И ребята, этот разговор вы явно слышали, никуда да? не выложить. Потому что вы себя ведете сейчас не самым лучшим образом. А хочешь я тебя в говно? А вы выкладываете, знаете, какие сам разговоры, туда. Где вы показываете себя как грамотный специалист, хочешь, где с вами хочешь, человек давай, начинает давай. Нервничать и переживать. В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, будь любезен, назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию. Я вам не обязан называть. Вот тогда иди нахуй, понял? Процитируй, ты мне не процитируй. Ну процитируй. Да ты нихуя не знаешь, блядь. Ты сидишь, не знаешь ни федеральных законов, ни 230-й федеральный закон. Ты рассчитываешь только на страх, блядь. На страх этих заемщиков. Вот и все, нахуй. Да не буду я тебя не цитировать, блядь. Да какой страх? Я вас где-то испугать пытался. Нахуй ты мне нужен. Ты меня испугать? Да даже если бы ты тут стоял, я тебя бегудями просто в землю воткнул, нахуй, и все, понял? Ты не представляешь, с кем ты связываешься, понял? Да не понял, нет. Не понял, потому что ты тупой, у тебя в башке пластилин, нахуй. Долбоёб. Давайте, денежные средства до 12 числа да, с помощью... Да нахуй иди, ты понял, блядь. Осуществите сбор иди на канале воруй, на сука, понял? Или на панели, где стой свою жопой, блядь, розовой торгуй. До 12 числа возвращайте денежные средства. Да я нахуй, думаю, иди. У вас подписчики верные, они вам помогут финансово. Ага, помогут, только я вам хуй жрал там из этого. Ни копеечки, давай. Понял?

Давай мы тебе как-нибудь по-другому. Измайлова пойдет. Люська Измайлова. Что, Нинович, вас что-то обидело в моем разговоре? Слушай, а у тебя в скрипте прописано, что нужно говорить, нервничайте, не нервничайте. Это так прописано в скриптах, да? Нет, вы что-то чтобы человека как-то из себя там, да, вывести, да? Ты в параллель не говори, да. Блядь, ты в параллель не говори, ты пидорас, ты ебаный, нахуй. Съебался отсюда, обезьяна тупорылая, нахуй. Давай. Такой тупой. Удачи вам. Я тебе надаю, блядь, на клыка, нахуй, понял, блядь? На клыка надаю тебе. Вот такое, ребята, чучело Измайлов Шевчук. А, но и это еще не все. Далее поступил еще один звонок. А, ну там в дешевке находится. Алло. Алло. Да, здравствуйте, это с полиции следователь Борисова, майор юстиции. Подскажите, пожалуйста, как я могу услышать Сергея Николаевича? А с какого отдела? Это с управления, с Гаврилова. С Гаврилова? Да. Фамилия, имя, отчество еще раз. Борисова. Отчество, имя? Татьяна Михайловна. По поводу чего звонить, Татьяна Михайловна? По поводу поступило заявление, мне нужна Ксения Николаевна. Какое заявление поступило? А кем она вам является? Какое поступило заявление, еще раз тебе говорю. Значит, хорошо, мне надо на... Что за тон, я не поняла. Уважаемый, вы ничего не путаете? В каком тоне разговариваете? А ты в курсе, что у Гаврилова нет такого? Нет у Гаврилова, да, в управлении? Да, нет. А вот я посмотрю, когда к вам подъедут оперативники, как вы будете разговаривать. Давай, давай. Гаврилова 96. Ага. Не надо, давай, посмотрим. Все, ожидай. Давай, давай. Вот таким образом, ребят, этому замечательному коллектору из Конго удалось нарваться на двух антиколлекторов в один день. Можно сказать, у него бинго, очко, я бы сказал. Вот. Хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас у Ютуба началась свистопляска в плане... Проверяйте, пожалуйста, подписку на мой канал, потому что Ютуб начал вас отписывать, у меня стало падать количество подписчиков. Проверяйте вашу подписку, проверяйте ваш колокольчик, чтобы все оповещения о том, что у нас вышли новые материалы... вы получали вовремя. Если вы зашли и пока не подписаны, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. У нас, вон, знаете, много интересного, как бороться с коллекторами, с банками и что делать в той или иной ситуации. И, кстати, оперативники так и не доехали, видимо, потерялись. Всем удачи, доброго дня.